Я думаю послать туда Сталина. Положение вновь становится критическим. Ленин решает вернуть на фронт Кобу, но для этого надо помирить его с Троцким. Коба поехал в Архангельское на дачу Троцкого, но примирение не получилось. Ленин начал действовать сам. В конце ноября он телеграфирует Троцкому. «Согласны ли вы объясниться со Сталиным, для чего он согласен приехать? Считаете ли вы возможным на известных условиях устранить прежние трения и наладить совместную работу, чего так желает Сталин? Что касается меня лично, то я полагаю, что необходимо приложить все усилия для налаживания совместной работы со Сталиным». Ворошилов уже изгнан из Царицына. Он получил портфель наркома внутренних дел в украинском правительстве с указанием не допускать к военной работе. Троцкий мог считать себя удовлетворенным. Так вождь возвратил Кобу к военным делам. И уже вскоре Ленин писал: «Есть ряд сообщений из-под Перми о катастрофическом состоянии армии. Я думаю послать туда Сталина. Боюсь, что Смилга будет мягок». На Урале разразилась катастрофа. После поражений от Колчака Красная армия находилась в агонии. В ней процветали пьянство и мародерство. Коба отправился в Пермь вместе с Дзержинским. Они оправдали надежды Ленина беспощадными расстрелами, боеспособность деморализованной армии в кратчайший срок была восстановлена. Но Колчак, казалось, был неудержим. К весне 1919 года его 400-тысячная армия перевалила Урал и двинулась к Самаре. Далее путь лежал на Москву. В это время опять мираж мировой революции. В марте 1919 года в Венгрии коммунисты во главе с Белой Куном захватывают власть. Кун, военнопленный, вступивший в России в ряды большевиков, создает Венгерскую республику. Троцкий ЦК предлагает немедля идти ей на помощь. Кобы не участвует в этих пустых разглагольствованиях. Сейчас не до Венгрии. Наступает Колчак, и генерал Юденич стоит у Петрограда. И действительно, все окончилось страстными разговорами. В Киеве сформировали было интернациональную дивизию, но деньги для нее почему-то никак не приходили. Венгерская республика вскоре пала. Большевизму на некоторое время придется стать внутренней историей России. Великая мечта о мировой революции осталась мечтой. Пока осталась. Весной 1919 года состоялся 8-й съезд партии. Коба возобновил любимую игру, организовал очередное нападение на Троцкого. Оппозиция, получившая название «военной», объединила многих партийцев, жаждущих быть военноначальниками. Они выступили против военной политики Троцкого, опиравшегося в армии на профессионалов, царских военных специалистов, перешедших к большевикам. Оппозиция объявила их тайными врагами и предателями. Ленин с удовольствием дал ей возможность напасть на Троцкого, а потом, естественно, выступил в его поддержку, ибо было совершенно ясно, без царских офицеров армия превратится в партизанскую орду. Ленин беспощадно громил партизанщину, и к нему примкнул Коба. Истинный закулисный организатор оппозиции выступает против нее. Ленин благодарен Кобе за очередной щелчок по носу Троцкого и за мудрость поступка. Он назначает Кобу в специальную комиссию мирить Троцкого с оппозицией. Не забывает Ильич и защищать царицынские расстрелы Кобы. Когда товарищ Сталин расстреливал в Царицыне, я думал, что это ошибка. Телеграфировал: будьте осторожны. Я сам ошибался. На то мы все люди. Коба должен быть чист во всем, ибо Ленин готовит верного грузина к новой должности.